Решение пришло к Тане внезапно. Воскресным утром она надела тонкое белое платьице в горошек и лакированные босоножки на высоком каблучке, заплела волосы в две косы, взяла допотопную театральную сумочку мамину и отправилась в парк культуры и отдыха имени Клавдии Шульженко. В ту его часть, где за стеной вековых деревьев высился единственный взрослый аттракцион «Русские горки». Это сооружение, видное за 40 километров невооруженным глазом, было второй достопримечательностью города Северо-Восточный после исторических курганов, а по числу желающих на них поглазеть, горки оставляли курганы далеко позади. Понять туристов было легко. Высота центральной опоры составляла 500 метров 86 сантиметров. 9 мертвых петель диаметром по полсотни метров каждая, шестивитковый штопор. Эх, да что там говорить. Никогда не видать бы инопланетному захолустью такого экстремального аттракциона, если бы товарищ Поспелов, экс-мэр города Северо-Восточный, в одни своей босоногой юности не работал смотрителем знаменитого московского парка развлечений «Юность», где разве только в космос желающих не запускали. Господин Поспелов знал толк в развлечениях для народа. Вступив в должность мэра, он первым делом заказал для города «Бодролед», самую продвинутую модель русских горок из настоящих ужгородских комплектующих. «Бодролетом» это чудо техники звалось неспроста. Считалось, что тех, кто благополучно, не обливав соседей и не сорвав голосовых связок, доехал до конца, бодрость духа не покидает 3 дня и 3 ночи. Табличка у кассы сообщала: катанию на бодролете допускаются только лица, достигшие 15-летнего возраста. По большому счету, возрастной ценз можно было смело доводить до 20. Ведь бодролет был забористым развлечением. Даже у бывалых смельчаков кружилась голова и подкашивались ноги. Иные девушки после заезда так и вовсе начинали плакать и биться в истериках. А бумажными пакетами с отторгнутым содержимым желудков были забиты все окрестные урны. Впрочем, любители поездить на бодролете не переводились. Уж очень скудным по части культурного досуга местом был город Северо-Восточный. Помимо школьников старших классов, к числу завсегдатаев аттракциона относились солдаты срочной службы из соседней учебки. Взлетая на высоту сотен метров и ввинчиваясь штопором в землю, потенциальные пехотинцы Вованы и Толяны представляли себя пилотами-истребителями, штурмовыми десантниками, воздушными эквилибристами. Популярным развлечением среди солдат были споры на предмет того, кто сколько заездов потянет без перерыва, то есть не выходя из вагончика. Спорили, естественно, на деньги. Кататься на бодролете больше 2 раз подряд строжайше запрещалось правилами парка. Но смотритель аттракциона, отставник Пал Палыч, глядел на солдатские забавы сквозь пальцы. «Дело ж молодое», — говорил он, объяснительно разводя руками. «Просил только не хыркать без пакета». Абсолютный рекорд, установленный кадровым сержантом Аэропетяном, составлял 6 заездов, то есть в общей сложности 36 минут непрерывной тошниловки. Солдаты топтались возле касс, заключали пари, обсуждали недавний подвиг Аэропетяна, а также специальные техники, которыми он якобы пользовался во время установки рекорда. Главное — глаза не закрывать и не жрать перед этим делом. Они примеряли на себя роли покорителей аттракциона, тянули из жестяных баночек слабоалкогольную газированную гадость с романтичным названием «Светлая грусть» и умеренно сквернословили. «А я, слышь, на тех выходных 4 раза сделал только так. И нормальненько!» — хвастался солдат, лицом похожий на утенка, а комплекцией на аиста. «Тоже мне!» — хмыкал его рослый, стриженный под ноль товарищ. 4 — это не номер. Вот я почти 5 на день города сделал. Почти не считается». «Не понял», — с угрозой осведомлялся первый. «Вот ты с девушкой когда, ну, это, ты же не говоришь, что ее почти того?» «А чего?» «Почти того, это все равно, что того», — сально улыбался стриженный. «Вы говорите загадками, друзья мои», — вступал в разговор сержант, любуясь своими до блеска начищенными ботинками. «Того, сего, Между прочим, для обозначения интимных отношений между мужчиной и женщиной в русском языке имеются специальные слова. «Только они, по-моему, не печатные», — ухмылялся утенок. Когда очередной содержательный спор зашел в тупик, к солдатскому коллективу причалила симпатичная школьница. На ней было ситцевое платье в горошек и лакированные босоножки. Часики на черном кожаном ремешке подчеркивали тонкость ее запястий. «Какие сегодня ставки?» — деловито осведомилась школьница, нервически обтрепывая ремешок своей театральной сумочки. «В банке 300 терра, мадемуазель!» — возвестил сержант, бесцеремонно разглядывая подошедшую. «Они достанутся тому, кто сделает на бодролете 6 раз и не... как бы это поделикатнее выразиться. И не сблюет», — уточнила Таня. «Именно! Тогда я сделаю 6». Двое рядовых недоверчиво присвистнули. «Поспорим?» — девчонка нахально уперла руку в бок и с вызовом посмотрела на сержанта. «Давай, давай, сопливая!» — вполголоса процедил тот. Вскоре сетчатая ограда бодролета была уже густо облеплена любопытным народом, солдатами, молодыми рабочими с космодрома, праздно шатающимися мальчишками и обычными ничем не примечательными горожанами, вышедшими в парк на воскресный мацион. Смотритель аттракциона Пал Палыч ерзал на своем насесте и недовольно хмурился. Он не одобрял поведение девчонки, ведь то, что она собиралась вытворить, было совершенно против правил. А вдруг школьницу кондрашка хватит на 500-метровой высоте, причем не на 6-м заезде, а на самом первом? Ведь вагончик-то прозрачный и сверху, и снизу. Бывали уже такие случаи, между прочим. Но девчонка проявила бабское упрямство и мужскую волю к победе. Покупая 6 билетов, она просто-таки сверлила его взглядом. Она возмущалась и совала ему под нос справку из поликлиники со свежими голограммами печатей. Мол, здорово и физически, и психически, да и солдат тоже наседали. Но главное, самому Пал Палыч тоже было любопытно, чем кончится пари. Ведь не каждому мужику по силу выдержать даже 3 раза. Если только он не пилот какой-нибудь, там у них всякие тренажеры. И уж кто-кто, а Пал Палыч это знал совершенно доподлинно. Эх, не случилось бы беды, вздохнул бывалый отставник и нажал на кнопку «Пуск». Первый заезд. Зрители равнодушно наблюдают за тем, как тележка взмывает ввысь, закладывает виражи, несется в пропасть и снова летит к солнцу. Девчонкины косы ожесточенно треплет недюжинный ветер. Кажется, она закрыла глаза. Ну, конечно, ей страшно. Впрочем, первый раз это неинтересно. Первые выдерживают все, даже отпетые хлюзди. Второй заезд. На лицах зевак начинает проступать нечто похожее на заинтересованность. А вдруг девчонка не выдержит прямо после второго? Но нет, машет из вагончика рукой, мол, все в порядке, и улыбается. Третий тоже. И снова машет, разве что не улыбается, выносливая, видать. Когда окончился 5-й, зрители взорвались аплодисментами. А когда вагончик, вдоволь налетавшись в вышине, в 6-й раз причалил к стеклянной будке нижней станции, а Таня, бледная как смерть, но все-таки совершенно невозмутимая, ступила на дощатый помост, толпа, которая за время ее полетов стала только больше, восторженно загомонила. «Ну дает деваха, да она просто зомби какой-то! С парнем она не человек, а андроид!» «Да какой в баню андроид? Это же Танька Ланина из 14-й школы!» «Кучу бабок отхватила на ровном месте!» «Нифига себе ровное место! Кошмар такой!» «Такая бледная? Может, ей надо скорую вызвать?» Но никакой скорой Тане не требовалось. Она хлопнула дверцей вагончика, уверенно сошла по ступенькам на землю и в полрта улыбнулась Пал Палычу, который протянул было ей бумажный пакет. Пряча в мамину театральную сумочку свой гонорар, который, кисло скривившись, протянул ей щеголь-сержант, Таня как можно громче заявила: «Я и 7 раз могу, товарищи. Кто не верит, готова доказать. Встречаемся в следующее воскресенье на этом же месте и в это же время». Призвав себе на помощь все свое самообладание, Таня медленно зашагала по направлению к центральной аллее, следя лишь за тем, чтобы не шататься. На ее лице цвела торжествующая улыбка. Еще бы! 300 терра за час работы! В следующее воскресенье Она заработала еще 300, накрутив 7 рейсов на глазах у 200 зрителей в форме цвета хаки. Да здравствуют чудодейственные яйца мафлингов! Первый летний месяц принес Тане Ланиной 860 терра, 3 воскресенья минус цена билетов и мороженого. А еще 1000 Таня заняла у дедушки Ильи Илларионовича, главврача военного госпиталя, что располагался в субарктической зоне планеты Екатерина.